«Действительно повезло», — шепнул мистер Браун. «Шесть мест рядом». «Семь», — поправила миссис Браун. «Между нашими местами одно свободное». «И в самом деле», — прошептал мистер Браун, шаря в темноте. «Ведь девушка сказала, что их только шесть». «А где же Паддингтон?» — спросил он вдруг, оглядываясь. «Паддингтон!» — воскликнула миссис Браун. «А разве он не с тобой, Генри?» «Нет», — ответил мистер Браун. «Я думал, он с тобой». «Ну вот опять!» — простонала Джуди. «Паддингтона мармеладом не корми, дай потеряться». «Да где же он может быть?» — бормотал мистер Браун, чиркая спичками и заглядывая под стулья. «Я тут, мистер Браун!» — раздался голос Паддингтона из другого конца ряда. «Я сюда забрался по ошибке». «Тссс!» — противно цыкнули с заднего ряда. «Здесь темно, и я ничего не вижу!» — восклицал Паддингтон, пробираясь вдоль ряда. «Ну как, дорогой, все в порядке?» — спросила миссис Браун, когда Паддингтон устроился на соседнем сиденье. «По-моему, да», — ответил медвежонок, уставясь в экран. «Эй!» — раздался все тот же противный голос сзади. «Сняли бы вы вашу ляпу!» «Мою ляпу? Снять мою ляпу?» «Точно!» — подтвердили сзади. «Эту вашу тяп да ляпу!» «Мне кажется, Паддингтон, он имеет в виду твою шляпу», — пояснила миссис Браун. «Наверное, она заслоняет экран». Паддингтон задумался. Не очень-то ему хотелось снимать шляпу в такой темноте, а вдруг потеряется. «Я ее надену задом наперед», — великодушно предложил он. «Тогда вы сможете смотреть через дырку». Позаботившись таким образом о ком-то в заднем ряду, Паддингтон целиком переключился на экран. Там явно происходило нечто интересное. Какие-то люди носились туда-сюда. Музыка звучала все громче. Но Паддингтон никак не мог понять, о чем идет речь. Так продолжалось несколько минут. И вдруг музыка кончилась, и в зале зажегся свет. «О-о-о!» — разочарованно протянул Паддингтон. «По-моему, ничего особенного». «Да нет, Паддингтон, так и должно быть», — объяснила ему Джуди. «Это из фильма, который пойдет на следующей неделе. Просто рекламный ролик». Но Паддингтонова уха к объяснениям было глухо. Медвежонок облизывался, уставясь на экран. «Ну, конечно же», — вздохнул мистер Браун, проследив направление его взгляда. «Как нарочно реклама мороженого! Будто знали, что мы придем!» Он пошарил в кармане. «Джонатан, купи-ка 6 стаканчиков мороженого и чего-нибудь вроде пастилы, пока фильм не начался. А вообще-то мне здесь нравится», — объявил Паддингтон минуты через две, когда мистер Браун подал ему сласти. Тут перед началом ковбойского фильма свет опять погас. Паддингтон погрузил ложечку в мороженое и вперился в экран. Вестерн понравился Паддингтону куда больше рекламного ролика, и вскоре сюжет совершенно захватил его. Примечание переводчика. Теперь и у нас часто употребляют слово «вестерн», но далеко не все знают, что образовано оно от английского «вест» — «запад». Настоящий вестерн – это фильм о жизни на диком американском западе, где смелые ковбои только и делают, что стреляют в коварных злодеев, и наоборот. Конец примечания. Не отрывая глаз от экрана, он взобрался лапами на сиденье, а передними оперся о барьер балкона. Время от времени он машинально пускал ложку в стаканчик, и кусочки мороженого то и дело падали с нее, так и не попав в рот, что вообще случалось с медвежонком крайне редко. Поначалу ничего нельзя было понять. Все полили друг в дружку, и Паддингтон даже испугался. А вдруг всех перестреляют, и фильм придется кончить? Всякий раз, когда на экране возникал злодей в черной шляпе и черной маске, Паддингтон улюлюкал, а когда появлялся герой на белом коне, он принимался хлопать и размахивать шляпой, чем немало смущал миссис Браун. Она вздохнула с облегчением, когда герой наконец исчез в лучах заходящего солнца, и картина окончилась. «Превосходно!» — сказала миссис Бёрд, к великому удивлению Браунов, не предполагавших, что ей могут нравиться вестерны. «Тебе понравилось, Паддингтон?» Паддингтон жаром закивал. «Да, очень-очень спасибо, миссис Бёрд. Только вот пастила куда-то подевалась». «Ну, ничего, Паддингтон», — сказал мистер Браун после безуспешных поисков. «Я тебе еще куплю пастилы, но потом. А сначала мы послушаем орган». Он решительно уселся на место и наклонился к Паддингтону. «Смотри внимательно», — предупредил он. «Сейчас увидишь, как он появится из-под пола». «Из-под пола, мистер Браун!» — воскликнул Паддингтон. «По-моему, я никогда еще не видел, чтобы орган появлялся из-под пола». «Похоже, и не увидишь», — проговорила миссис Бёрд. «Смотри!» И она указала на экран, где возникла надпись, сообщающая, что у мистера Реджинальда Клоува недомогание. «Что?» — воскликнул Паддингтон, когда до него дошло. «У мистера Клоува недомогание?» «Это значит, что он нездоров», — пояснила миссис Браун. «Так что играть он не будет». «Какая жалость!» — вздохнул мистер Браун. «Я так давно не слышал органа. Очень уж хотелось послушать». Пока все остальные смотрели очередную рекламу, Паддингтон, откинувшись в кресле, слушал мистера Брауна, который рассказывал, на что это похоже, когда орган появляется из-под пола. Мистер Браун любил орган и мог говорить о нем очень долго. «Генри», — сказала миссис Браун, когда он закончил свои объяснения. «А где же Паддингтон?» «Паддингтон», — повторил мистер Браун. «Только не говори мне, что он опять исчез. Он же был здесь минуту назад». «Надеюсь, он ушел ненадолго», — сказала миссис Браун. «Если он пропустит начало фильма, нам всем потом покоя не будет». Но Паддингтон был уже далеко. Он поспешно миновал проход и выскочил за дверь с надписью «Выход». И на мордочке у него было столь знакомое членам семейства Браунов выражение решимости. Ни один Паддингтон был в эту минуту преисполнен решимости. пока он спускался по лестнице, ведущей с балкона, в одном конце кинотеатра, в другом — по лестнице, ведущей в аппаратную,